прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей. И она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью. «Я не хочу вас, грач, как человек не хочет смерти. И не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, и мы должны держаться нашей бранжи». «Держитесь вашей бранжи», — ответил грач, пылающий мадам Каплун, и ушел к себе домой. Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье. Но старик, не посмотрев на нее, разослал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги. «Рыжий вор», — сказала девушка шепотом, не похожим на ее шепот. «Отчего должна я переносить бендюжнические ваши манеры? И отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?» «Баська», — произнес грач, — «Соломончик тебя хочет. Но мадам Каплун не хочет меня. Там ищут бакалейщика». И, поправив кожух, старик снова залез под телеги, а Баська исчезла со двора. Все это случилось в субботу, в нерабочий день.